начал послушно давать показания, которые были нужны. Показания записаны согласно существовавшим стандартам и отмечены печатью казенного стиля. По существу вопроса Ландау ничего нового следователю не сообщил. Все, кого он назвал, уже давно были арестованы компетентными органами. Ландау подтверждал факты, известные следствию. В своей статье Хейфиц поясняет действия следователя следующим образом. Оформление протокола в форме добровольных признаний обвиняемого позволяет следователю не вставлять в дело, подготовленные для передачи прокурору, так называемые оперативные данные, то есть доносы, данные прослушивания и прочее. Следователь уговаривает допрашиваемого подписать документ. «Ничего для органов нового вы не открываете, мы это все знали без вас, зато для вас это послужит смягчающим обстоятельством на суде. Вы станете лицом, добровольно содействовавшим раскрытию истины по делу, на языке того времени разоружившимся». При этом следователь ведет, конечно, свою игру. Он блефует, как в покере, пытаясь выдать за улики то, что на самом деле является лишь предположением. В частности, именно так удалось убедить Ландау в том, что и без его признаний следствию известно о кружке физиков, сомневавшихся в истинности диалектического материализма и резко осуждавших сталинские репрессии, а также весь ход дел в стране. Следователь Ефименко вынудил Ландау назвать и тех, кто теоретически мог бы входить в эту группу, будущих жертв политических репрессий профессора Капицу и академика Семенова. Правда, Ландау немедленно среагировал на промах и тут же заявил, что Капицу, Семенова и других, еще оставшихся на воле физиков, он не посвятил в тайну организованной преступной группы. Любопытно, что он не пытался отрицать ни антисоветского характера собственных убеждений, ни негативного отношения к диалектическому материализму, ни личного отталкивания от работы оборонного характера в институте. При чтении личных показаний Ландау не покидает ощущение, что перед нами послание в будущее, рассказ о подлинных взглядах и подлинных попытках борьбы российских ученых того времени. Это и в самом деле было послание в будущее. Мне довелось услышать от Льва Давидовича, что он не надеялся выйти живым из внутренней тюрьмы. И когда он начал писать свои показания, ему пришла в голову мысль, что, вероятно, он пишет последний раз в жизни, пишет письмо из тюрьмы на волю, нам, потомкам. Он пишет, что считает диалектический материализм, внедряемый партией в науку, вредным схоластическим учением, что партийные организации Украинского физико-технического института, ОФТИ, вела борьбу с Ландау и его сторонниками. Уже по поводу арестов в связи с убийством товарища Кирова мы высказывали недовольство массовостью арестов, считая, что арестовывают ни в чем не повинных людей. Еще в большей степени нас озлобили аресты большого количества специалистов, начиная со второй половины 1936 года. Резко отрицательно мы отнеслись к закону о запрещении абортов, считая, что он принят против воли большинства страны. Таким образом, к началу 1937 года мы пришли к выводу, что партия переродилась, что советская власть действует не в интересах трудящихся, а в интересах узкой правящей группы. И так далее. Со всей откровенностью. Так, когда узнал от следователя, что о листовке все равно все известно, ниже он очень подробно излагает, что именно происходило у него на квартире 23 апреля 1938 года. Корец поставил передо мной вопрос о желательности перехода к агитации масс в форме выпуска антисоветских листовок. Вначале я отнесся к этой идее отрицательно. Однако Корец сумел убедить меня, причем я поставил ему условие.